Глава 15. Просто лучший. «Откуда ты знаешь русский язык?» «Сам научился». «Угу, как же», — не поверил Кикоть. «Говори, а то вторую руку прострелю». Раненый шаман злобно сверкнул глазами, посмотрел на майора диким взглядом и прошипел что-то невнятное, но затем все-таки ответил. «Твои шурави почти целый год сидели в зиндане у моего отца. Они работали, строили укрепления и позиции для пулеметов, возводили дувал вокруг, говорили между собой. А я был рядом, слушал и запоминал. Потом еще одного привели. Он совсем молодой был, много говорил. Так я и научился. Потом старые русские газеты читал. Знаю, но немного». Говорил он сильным акцентом, некоторые звуки он произносил неправильно, искаженно, что-то проглатывал, что-то недоговаривал, и в целом сказанное им воспринималось с трудом. Сам афганец тоже не все понимал с первого раза, отчего приходилось повторять вопросы и использовать более простые слова, дополнительно подкреплять их жестами. Однако иных вариантов у майора сейчас просто не было. Приходилось выкручиваться. «Ясно», — задумчиво кивнул Виктор Викторович, продолжая держать его на прицеле. Он не стал уточнять, что стало с пленными советскими солдатами из того зиндана, о котором он говорил. Чекист вовремя сообразил, что в таком виде он не представляет опасности, и решил не убивать этого афганца, так как надеялся использовать его в своих целях. «Жить хочешь?» — мягко надавил офицер. «Ну?» «Не хочу», — пробурчал душман. «Не так. Позор для маджахеда. Сдаваться нельзя». «А у тебя и выбора-то нет». «Лучше пристрели». «Обойдешься. О жене и детях подумал?» Тот посмотрел на него затравленным взглядом с долей ненависти и злости, но отвечать не стал. Видно было, что голова на плечах все-таки есть. И мнение его поменялось достаточно быстро. «Так что, подохнешь прямо тут от упрямства или выслушаешь меня? Здесь нет ни души, никто не увидит». «Аллах увидит. Он все видит. Все знает». Кикоть чуть улыбнулся, выждал еще минуту для размышления. И душман, оказавшийся весьма сообразительным, все-таки согласился и, наконец-то, перестал смотреть на него, как зверь на опасность. «Вот и хорошо», — спокойно произнес Виктор, сняв градус накала. «Как тебя зовут?» «Мое имя Халим». «Халим, слушай меня внимательно». Кикоть понимал, что пленный может понять его неправильно или не понять вовсе. Но попытаться объясниться с ним самыми простыми словами было просто необходимо. «Я не солдат», — уверенно начал чекист. «Я попал сюда случайно. Мой самолет летел, был сбит и упал в пустыне. Я выжил, но попал в плен к американцам. Долго был у них в яме. Не знаю, чего они хотели. Я никому не хочу мешать. Мне нужно просто добраться до своих, и я улечу из Афганистана. Мне здесь не место». Халим смотрел на него странным взглядом, со смесью угасающей ненависти, злости, интереса и чего-то еще. Кажется, он понял, что можно пожить еще, и сейчас вовсе не обязательно умирать, к тому же непонятно за что. А еще никаких свидетелей того, что он говорит шурави, который его практически победил и сохранил ему жизнь, здесь действительно не было. Умирать просто так не хотелось. Душман бросил взгляд на лежащее в дверях тело его товарища, что погиб ранее. снова посмотрел на майора. «Шурави, американцы уехали несколько часов назад. Ты почему остался? Они тебя бросили?» «Да, я оказался им не нужен. Помоги мне выбраться из этого места. Укажи, где раздобыть оружие, транспорт и в какой стороне находятся советские солдаты». «Много где. А поточнее?» Майор понимал, что за все то время, пока он валялся в зиндане, баланс сил в ДРА сильно и неожиданно резко изменился. По-видимому, произошло что-то значимое, что позволило Министерству обороны СССР и правительственным войскам перейти к активным наступательным действиям, и наверняка весьма успешным. Майор частично знал хронологию афганской войны, а потому вряд ли ошибся бы, если бы сказал, что в такой резкой активности со стороны советского командования не наблюдалось уже давно, еще с 82 года. Отсюда несложно сделать вывод. Скорее всего, из-за неясной активности советской армии американцы и бросили эту базу, спешно сбежав в Пакистан. «В какой стороне они ближе всего?» — спросил чекист. Такая постановка вопроса была глуповатой и даже неправильной, но зато максимально простой и понятной для полудикого маджахеда. Халим покрутил головой по сторонам, затем ткнул здоровой рукой влево. «Там?» — переспросил Кикоть. Бородатый нехотя кивнул. «Это наша земля. Тут много моих братьев. Сложно идти. Выглядишь плохо. Тебе не пройти», — хмыкнул он. Виктор Викторович осклабился. «Вот как раз с этим ты мне и поможешь. Где здесь ближайший кишлак?» 3 часа идти. Пешком. Или больше». Сложно было сказать, действительно ли это 3 часа пути, или душман просто не понимает, о каких цифрах он говорит. Кикоть не стал разбираться, продолжил задавать вопросы. «И что, в том кишлаке маджахеды есть? Оружие? Сколько? Транспорт есть? Машины, грузовики?» Душман почесал бороду, открыл рот, но ничего внятного не выдал. «Двигатель и 2 колеса есть, и еще одно сбоку». «Чего?» — не понял Кикоть, глядя на него испытывающим взглядом. «2 колеса и еще одно сбоку? А, мотоцикл, что ли?» «Да, точно. Мотоцикл есть». Такого ответа Виктор совершенно не ждал. Высока вероятность того, что машин тут быть не могло, потому что и дорог мало. А в кишлаке могли быть расквартированы некоторые силы, а может и нет. Кишлак мог быть как мирным, так и придерживаться оппозиции, прятать оружие и бойцов. Однако могло быть и наоборот. В связи с этим можно было предположить, что в удаленном горном поселении имелись только лошади или верблюды, но чтобы мотоцикл... Так... Виктор Викторович сразу же подумал о том, что ему нужно попробовать проникнуть туда и угнать этот мотоцикл. Другое дело, что в баке может не быть нужного количества топлива, пробиты колеса, да мало ли, вдруг транспорт вообще не на ходу. «И он работает? И бензин есть?» «Да», — кивнул Халим, — «это мотоцикл Саида. Я в том кишлаке часто бываю». «А здесь вы что делали? Ну, с тем, вторым?» «Мы с Гасаном недалеко были. Узнали, что американцы ушли. Вот и хотели узнать, что после них осталось. Такое уже было. 1 год назад или больше». Ответ логичный и справедливый. После еще нескольких минут уточняющих вопросов Кикоть понял, что примерный план действий у него уже есть. Даже появилась некоторая надежда добраться до своих, живым и здоровым. Конечно, не без риска, но в последнее время вся жизнь майора висела на волоске. Кто не рискует, тот не возвращается домой. Вот что, Халим. Взвесив все «за» и «против», выдохнул майор Кикоть. Затем закинул автомат на ремень за спину. «Сейчас я перевяжу твою руку. Мы отдохнем, а потом ты отведешь меня в тот кишлак. Еще раз повторю, я тебе не враг. Помоги мне и разойдемся. Не я начал эту войну и не ты, да? Так давай решим все мирно. Доведи меня до кишлака, проведи внутрь. Я воспользуюсь мотоциклом и уеду. Никому ничего плохого не сделаю, даю слово. Но только если и мне ничего не будет угрожать. Ты поможешь мне это сделать. Понял?» Пришлось повторить трижды и разжевать, но в конце концов тот его понял. «А что взамен?» «Тебе деньги нужны?» «Рубли?» «Нет», — тот покачал головой. «Они тут никому не нужны. Доллар нужны». «Будет тебе доллары, хотя не в твоем положении торговаться». «Ай, ладно». «Хорошо, Шурави», — отозвался Халим. Взгляд у него по-прежнему был недобрый, но чувствовалось, что сейчас он уже не пышет злобой. «Прапорщик Громов! Эй, ты чего встал?» Я не сразу отреагировал на голос, вздрогнул, резко вспомнил, где нахожусь. «А? Что?» — пришлось оглядеться. Задумался. «На огневой рубеж! Бегом, марш!» Держа свой автомат за цевьё, пригнувшись, я рысью бросился вперед. Миновал 20 метров открытого пространства, прошмыгнув проход, ведущий к оборудованным стрелковым позициям, плюхнулся на расстеленную на едва заметной песчано-земляной насыпи плащ-палатку, занял позицию и уперся в вещевой мешок, что исполнял роль упора. Ловко откинул клапан древнего подсумка, выудил оттуда снаряженный магазин, с характерным щелчком пристегнул его к автомату. Дослал патрон, поставил на предохранитель, отчитался. Сделал это куда быстрее, чем остальные курсанты, хотя до позиции я добрался последним. Некоторые путались, забывали доложить о готовности, отчего получали нагоняй от руководителя стрельб. Всего их было 5, оборудованных позиций 10, по 2 стрелка на руководителя, которые подчинялись старшему начальнику. Вообще, я, как прапорщик, должен был стрелять в тире училища из пистолета Макарова. Но так как я не числился в слушателях и по факту был таким же курсантом, как и все остальные, то стрелять пришлось из автомата Калашникова на общих основаниях. К тому же еще до всего этого командир роты сам меня спрашивал, что предпочитаю. Уж он-то наверняка понимал, что мне не дай, я из всего умею бить. Руководитель стрельбы почему-то медлил. Секунды шли, а команды не было. «Ну что, Громов, удиви меня!» Вдруг сверху послышался голос замполита Черткова. «Вот пес, тут как тут уже. Он, что ли, один из руководителей? Странно, должен быть командир роты, а вовсе не замполит». Сам факт того, что здесь вообще присутствует замполит роты, уже само по себе странно. Ну да ладно. Я не отреагировал. Вообще не обратил на него никакого внимания. Это не мое дело. Пусть фыркает сколько захочет. Не будет реакции, он сам перестанет ко мне цепляться. Получив команду, я перевел переключатель огня на одиночный режим. «По ростовой фигуре, одиночными, огонь!» Я выпустил весь воздух из легких, прицелился. Плавно выжал спусковой крючок, грохнул автомат, вздрогнул, дернулся. Я почувствовал знакомую отдачу в плечо. Снова выжал спуск, выстрел, снова отдача. Автомат нормальный, пристреленный, это чувствовалось. Жаль, патронов мало, не полный рожок. Еще 8 раз я повторил это действие, затем перевел рычажок предохранителя на верхнее положение. «Прапорщик Громов стрельбу закончил!» Дождавшись докладов остальных курсантов, старший руководитель стрельбы дал отмашку своим помощникам. «По грудной фигуре, автоматическими, огонь!» Я переключил на стрельбу очередями. Бил плавно, методично. Справа на ствольной коробке было присобачено каркасное устройство с раскрытым мешком, строго под вылетающие, как попало, гильзы. Это чтобы не собирать их потом каждый раз по всей позиции. В военных учебных заведениях всегда так. Строгая отчетность по количеству использованных боеприпасов. Ну и чтобы потом курсанты не тащили их обратно в казарму и отправляли домой. Показуха, если быть честным. Потом начальнику пункта боепитания проводить длительные подсчеты, выверку делать. Чаще всего ему лень это делать, а потому нужную цифру он просто нарисует. Гильзы спишет, патроны тоже. Левака немного, но он всегда есть. Окончив стрельбу, я поднял ствол автомата вверх и отчитался об окончании стрельбы. «Ну-ка», — весело хмыкнул Чертков, сначала обратив все свое внимание на лежащего слева от меня на соседней позиции Пипкина. «Тьфу! Ты куда стрелял, воин?» «Туда», — тот кивнул на мишень вдалеке. «Куда?» «Ну, в цель же». «У меня для тебя плохие новости. Ты не попал», — сухо ответил тот. Чертков не особо-то удивился. Для тех, кто на подобных стрельбах первый раз, это абсолютно нормальное явление. Мало кто умеет, еще меньше кто показывает хороший результат. «Ну, а у тебя что?» Старший лейтенант снова взялся за бинокль, глядя уже на мою дорожку. И вдруг замер. Я не видел, но наверняка даже рот раскрыл от удивления. 10 секунд, 20, тишина. «Ну, что там?» — как бы между делом поинтересовался я. «Громов, ты как это сделал?» «Что, все плохо?» «Наоборот, все точно в центр». «Так, кто стрелял в мишень Громова?» Но таковых не нашлось, потому что их и не было. «Повторить сможешь?» — раздался голос справа и сзади. Кажется, это был заместитель начальника факультета. «Без проблем». «Так, а ну, Семенов, снаряженный магазин сюда». Картонную мишень на стрельбище оперативно заменили. Принесли магазин. Сменив его, я подготовился к стрельбе, внимательно слушая команды. И вновь результат оказался на отлично. Для меня это была абсолютная норма. Бил так же, как и всегда. Привычка, которая стала профессиональной. Мне благодарность объявили. Ну, тоже хорошо. Хотя мне было абсолютно все равно. «Ну что, увольнение будет?» — поинтересовался я у Черткова уже после того, как оружие было осмотрено. «Будет», — недовольно отозвался тот. «Ну а что? Сам интригу создал, сам правила установил. Будь добр, исполняй. Офицер же. А уважающий себя и других офицер словами на ветер не бросается». По возвращении в училище меня ждали сразу две новости. Первая — меня переселяли в общежитие, расположенное здесь же, на территории военного городка. Это само по себе хорошо, поскольку в общежитии не придется отвечать за все отделение, никто не будет проверять твою кровать по несколько раз в неделю. Живи себе, ходи на занятия, да правила не нарушай, и все у тебя будет хорошо. Как оказалось, в общежитии под таких, как я, был выделен целый этаж. Это 18 отдельных кубриков по 5 человек в каждом. Куда удобнее, чем казармы. Также был наряд по общежитию, был дежурный помощник. Уборкой занимались сами, кушали в столовой. Жили по подразделениям, но заполняемость была низкая. Половина мест оказалась свободной. У нас в кубрике оказалось всего трое, я и еще два прапорщика со второго факультета. Вторая новость. Меня хотел видеть генерал-майор Бехтерев, который как раз находился в училище. Я даже удивился, мол, чего это он? Меня вызвали к нему вечером, сразу после стрельб. Пришлось, правда, сначала обувь от грязи отмывать. Ее на Молькинском полигоне было много. Вследствие этого вся умывалка в подразделении была похожа на свинарник. Дневальные ужаснулись, представляя, сколько времени после отбоя им придется потратить на уборку. После ужина меня вызвал командир роты и сразу же повел в приемную, где Бехтереву выделили отдельный кабинет. «Товарищ генерал-майор, разрешите?» «Капитан Жуков и прапорщик Громов по вашему приказанию прибыли». Генерал кивнул пару раз, затем ответил. «Капитан, ты мне не нужен, можешь идти. Прапорщик обратно сам дойдет. А ты, Максим, заходи». Кабинет был тот же самый, где я разговаривал с ним в прошлый раз. Высокие потолки просто поражали. На кой черт нужно было делать их под 4 с лишним метра? Под каких гигантов все это строилось? «Ну, курсант, рассказывай», — улыбнулся Бехтерев. «Как тебе учеба?» «Честно, за месяц уже достало. Совсем не то, что у меня было раньше». «Ну, а ты как хотел?» «Никто не говорил, что будет просто», — ответил тот. Говорили мы с ним почти на равных. Я не наглел, а он, по понятным причинам, меня не отчитывал. Все-таки я ему жизнь спас, а такое не забывается. «Я не говорю, что сложно. Я к тому, что скучно. Вся эта высшая математика, физика, эти нудные занятия по общим предметам, я это все в университете проходил. Я понимаю, без этого никак, но я совсем не такое рассчитывал, когда соглашался на ваше предложение». Бехтерев молча слушал, не перебивал. При последних словах он поднял левую бровь, но по-прежнему не реагировал. «Я слышал, что до февраля следующего года так, а потом что-то изменит». «Максим, не совсем так. Я тебя уважаю, к тебе у меня совершенно иное отношение. До февраля и впрямь придется потерпеть, а там мы тебя перекинем на другую группу. Поедешь обратно на границу с Афганистаном, рядом с Китаем. Будешь учиться на месте, прямо на посту специальной связи, так сказать, из первых рук. Место спокойное, а климат тебе привычный. Это будет своего рода эксперимент, так что не подкачай. 3 месяца там, а потом обратно». «Товарищ генерал-майор, это хорошо, но нельзя мне эти полгода топтаться на месте. Может, что-то можно поменять?» Тот посмотрел на меня внимательным оценивающим взглядом, слегка улыбнулся и произнес: «Хорошо, Максим. Я попробую глянуть, где тебя можно не привлекать. Но не расслабляйся. Кстати, слышал, что ты на стрельбах показал превосходный результат». «Было дело», — кивнул я. «Если бы я плохо стрелял, мы бы тогда из той мясорубки не выбрались». «Ну да, согласен. Кстати, я тебя вызвал еще по одному вопросу». Бехтерев вдруг стал каким-то озадаченным. Неторопливо выудил из кипа документов какой-то конверт из плотной желтой бумаги. Он уже был вскрыт. «Что это?» «Запрос на тебя. От полковника КГБ по фамилии Черненко. Тебе нужно к 10 октября явиться в город Припять». «Куда?» «Сказать, что я удивился?» значит, ничего не сказать. В Припять? Зачем?